другой город, другая страна, другой мир. После отъезда вы впервые приехали в Москву в 1987 году? Да. Почти случайно. Мне кто-то сказал в Голландии, что в связи с наступившими переменами можно будто бы запросто поехать в Москву. Я не совсем был к этому готов. Да и вообще с поездками эмигрантов в Россию бывает по-разному. Есть такие примеры, как случай Бродского, который сюда не приезжал, сколько его ни звали. И мне очень близко то, что он говорил по этому поводу. У меня есть знакомые, казалось бы, бесконечно далекие от Бродского. Например, скрипач из оркестра Московской филармонии, мой хороший друг Боря Гольденбланк, который уехал лет 16 назад и которому уж точно должно было бы быть интересно сейчас съездить, посмотреть, посравнивать, позлорадствовать, может быть. Но он не хочет. И по-своему прав. Люди ведь приезжают с разными целями. Одни убедиться в том, что они не сделали ошибки, когда уехали, другие ощутить свое якобы превосходство над оставшимися, третьи еще зачем-нибудь. А тогда, в 1987 году, у меня еще тут оставалось много друзей. Была жива моя старая няня, и я кинулся в бюро, где мне заказывали билеты на все концертные поездки. Попросил купить билет. Они обещали отправить меня с какой-нибудь тургруппой. Я был уверен, что мне не дадут визу, но все неожиданно получилось. Тогда еще жизнь была другая. Из-за границы было легко привезти вагон подарков, потратив минимальные усилия и средства. Так я и сделал, набив чемодан до краев. Для себя ничего не взял. Надел джинсы, какую-то странную куртку, красную пополам с зеленым, и поехал. Меня вместе с группой голландцев привезли в гостиницу «Космос». И уже по дороге туда я сказал переводчице, она, конечно, была из органов, что остановлюсь у друзей, а жить в космосе и ходить на Красную площадь не собираюсь. Оставил ей телефоны, обещал терактов не совершать и политических заявлений не делать. Она все поняла, хотя и была не слишком довольна. Но через неделю я, как и обещал, прибыл невредимый обратно в тех же джинсах и разноцветной робе. Еле стоял на ногах, поскольку всю неделю почти не спал. Потом в Голландии мне друзья рассказывали, что их московские знакомые видели меня на декабрьских вечерах и что в своей красно-зеленой кофте я выглядел как светофор. На этом концерте Наташа Гутман играла сюиту Баха. Во время концерта я задремал, поскольку перед этим не ложился две ночи. А потом зашел к своей любимой солистке, и она меня начала пытать по поводу исполнения. Пришлось честно признаться, что я спал. Было и стыдно, и смешно. Вообще, говорить в Москве в 2006 про 1987 все равно, что в Голландии вспоминать времена Вильгельма Оранского. Другой город, другая страна, другой мир. В 1988 или в 1989 я приехал со своей женой Клэр показать ей Москву. Затем приезжал в 1991 с симфониеттой, и потом еще раза четыре с концертами, дирижировал московскими оркестрами. Мне всегда не очень хотелось ехать, но я считал, что раз в пару лет это делать все-таки нужно. И всегда повторялось одно и то же. В течение предотъездной недели я начинал думать, как пойду туда, пойду сюда, обязательно зайду посмотреть на свой первый дом в Басманном переулке, навещу одних, позвоню другим. А потом я приезжаю в Москву и сижу часами на кухне моих старых друзей Марины и Вадика Кончаловских. Наступает некоторое диминуэндо депрессиво. Иных уже нет. С другими встречаешься и видишь, что точек соприкосновения не осталось. Я сначала кидался к телефону, а потом бросал трубку, не успев набрать номер до конца. В 1987 году еще была некая эйфория. Ты возвращался словно с того света. Увиделись. А теперь ничего подобного уже нет. Зато добавились некоторые новые факторы. Например, когда ты приезжаешь в город, где родился и прожил 51 год, и живешь в отеле. Ощущать это довольно дико. Сейчас, правда, у многих людей, уехавших работать на Запад, здесь остаются квартиры, куда они могут вернуться, когда хотят. Например, мой друг, прекрасный пианист Дима Алексеев, с которым у меня были концерты в Москве в 2004 году, и его жена Таня Саркисова. Правда, сейчас они, кажется, одну из своих квартир продали. И Дима приезжал в Москву играть, а в квартире стояли его книжки, его кровать, и рюмку водки мы могли с ним выпить за столом в традиционной кухне. А житье в отеле в родном городе оставляет неприятный осадок и отбрасывает тень на остальное. Все приобретает полуреальный характер. Как в земляничной поляне Бергмана, где герой во сне ходит по пустым улицам, и ему попадаются часы без стрелок. Здесь часов много, все со стрелками. На улицах полно народу, но ты словно отчужден от всего этого. Идешь как человек-невидимка, будто в вакууме. Плюс то, что произошла невероятная революция, в которой люди еще полностью не отдали себе отчет. Не меньшая по масштабам, чем революция 1917 года, хотя и несравнимая по жертвам. Оценивать случившееся я не берусь, но сказать, что мне все это по сердцу, не решусь. Плюс многое другое. Я консервативен, например, в отношении современной техники, хотя это и глупо. Понимаю, что нужны и компьютер, и мобильный телефон, но они мне органически чужды. Я не могу это перебороть. Не могу привыкнуть к тому, что на улицах все говорят по телефону. В Европе раньше это тоже было так. Теперь, к счастью, прошло. Помню, как-то раз я приехал в Италию с концертами в Бергамо. Меня встретил художественный руководитель местного симфонического оркестра. Вообще-то он был доктор, но о музыке знал больше, чем иные профессиональные музыканты. В отеле я переоделся, и настала пора ехать на репетицию. Приезжаем на маленькую площадь. С одной стороны у нее церковь, с другой еще одна. Там была репетиционная база оркестра. Выходим из машины. Он говорит, что весь оркестр уже здесь и готов репетировать. А я не понимаю, о чем он, потому что вижу абсолютно сюрреалистическую картину. По этой маленькой площади ходят в разные стороны, не видя друг друга, какие-то фигуры. У каждого в руке какая-то хреновина, и они говорят сами с собой. То было начало эры мобильных телефонов в Италии. И это носило характер просто-таки повального помешательства. Как сейчас в России. А меня от всех подобных поветрий как-то инстинктивно отталкивает. Это, конечно, глупо. Однако на меня произвело сильное впечатление то, что я увидел на днях, когда зашел после концерта в театральное кафе около Геликон-оперы. В маленьком зальчике никого не было. Я сел и собирался спокойно поужинать в тишине. Неужели не играли ни радио, ни пианист? Нет. Хотя накануне мы были там с Клэр, и пианист играл очень прилично. Она, как вежливый человек, ему поаплодировала. Он спросил, что она хочет послушать. Клэр что-то назвала, и он тут же это сыграл. А тут я сижу тихо, и вдруг вваливается компания из четырех молодых людей. Сразу видно, что все музыканты. Они усаживаются и первым же делом достают свои телефоны. Начинают сразу же куда-то звонить, писать сообщения, друг друга фотографировать. Все это одновременно. Полный маразм. Главный в этой компании был постарше и в роскошной кожаной куртке, видимо, какой-то музыкальный босс. Несколько раз он доставал огромное портмоне, сверкая веером разноцветных кредитных карт. Мне уже стало интересно. Я начал за ним наблюдать. Они заказали один за другим 5 графинов водки, причем в жутком темпе. Быстро начали пьянеть. целоваться. Их телефоны звонили, и они сами все время звонили кому-то. Короче говоря, всего этого не могло быть в 1987 году. Не могло. И тут мне на секунду стала понятна ностальгия этих идиотов, которые ходят на демонстрации с портретом Сталина. Пусть и в переносном смысле, телефоны тут, конечно, ни при чем. Какая-то ностальгия возникла у меня. Даже не знаю точно, почему именно. Вам это, наверное, трудно понять. Вы ведь почти не жили при советской власти. Не были комсомольцем? Успел побывать октябренком и пионером. В комсомол наш класс зазывали не слишком активно. Туда вступила лишь одна из моих одноклассниц. В 1988 году я поменял школу и пришел 1 сентября в пионерском галстуке, но оказалось, что в новой школе этого уже никто не требовал. Я тоже был пионером. И довольно хреновым. А в комсомол меня два раза не приняли. В первую очередь потому, что у меня отец сидел. У нас в школе была такая директриса, Валентина Степановна, с вылупленными глазами, с гладкими зачесанными назад волосами, с жидким пучком на голове и с обтянутым шевиотовым задом. Женщина переходного возраста, истеричная коммунистка, она на собрании и задала мне вопрос. «А расскажи-ка нам, где находится твой отец?» Так вот, вернемся в кафе. С одной стороны, оно в удобном месте. Ко мне там вежливо обращаются и вкусно кормят. А раньше и кафе-то никаких не было. С другой стороны, я вижу эту телефонную вакханалию, кредитные карточки, пошлые рожи и сразу с теплым чувством вспоминаю свою старую компанию. И небезызвестные ностальгии по нашему тогдашнему трудному житью. Короче говоря, вот так проходят мои приезды в Москву. Однако в этот раз вы проводили время активнее обычного. Ходили и в малые залы, в Большой театр, и в Геликон-оперу, и в театр у Никитских ворот. На сей раз совсем концертов у меня не было. Только наши с вами дела, плюс мои старые архивные записи, которые собирается издать на CD фирма Vista Vera. Несколько первых дней я прожил у друзей. Однако за время своей западной жизни отвык от того, чтобы жить без элементарного privacy. Мне необходимо иметь возможность прийти и закрыть за собой дверь. Но когда я попытался найти гостиницу, то оказалось, что их в Москве много и в то же время мало. Потому что лучше повеситься, чем жить в гостинице у метро «Партизанская». А номера в центре стоят от $400 в сутки и выше. Платить такие деньги – идиотизм. Так что через друзей в Тбилиси мне нашли бывшую гостиницу грузинского посольства, которая очень удобно расположена в Скатертном и стоит всего 250. Так что за 13 дней надо выложить $3000. Почему? Совершенно непонятно. Зато я был 4 раза в театре. Посмотрел балет Шостаковича «Светлый ручей». Кстати, как раз ведь о нем была написана статья «Балетная фальшь». Это, конечно, удивительно. Знаете, что меня поразило в музыке балета, которую я не слышал раньше? Поразило то, насколько там заметно влияние Прокофьева, по крайней мере, в вальсах, в трехдольных фрагментах. Откуда оно? Почему? Боюсь, это тема для отдельной книги. По крайней мере, следы влияния Прокофьева заметны у Шостаковича прежде всего в балетах. Знаете, в тех сочинениях, с которыми я имел дело, этого не ощущалось. Здесь же просто невозможно не заметить. А музыка хорошая. Но когда подумаешь, что она могла вызвать подобную реакцию, это просто невероятно. В общем, мы посмотрели балет. Сидели в первом ряду, я отвлекался, наблюдая оркестр, как бывает всегда, когда хожу в оперу или на балет. И «Светлый ручей» оркестр играл очень пристойно. Происходившее на сцене меня не настолько убедило, хотя и это вполне имеет право на существование. Из декораций мне больше всего понравился занавес из мещанского ситчика, который вдруг опускается в первом акте. В остальном все было довольно стандартно. Впрочем, я получил известное удовольствие. И балерины, и танцоры вполне дрессированные. Постановка сделана в традиционном стиле, хотя и с некоторыми псевдомодернизмами. Временами мне все это напоминало оперету «Свадьба в Малиновке», которая была популярна в моей молодости. Там был такой персонаж, адъютант какого-то батьки-атамана по имени Попандопула. И здесь был очень похожий кубанец, усатый, с вытаращенными глазами. Я даже не знаю, как определить жанр. Это ведь все-таки не пародия на советскую жизнь. Но смотреть занятно. Меня интересовало другое. Как это воспринимает теперешняя публика? Хотя у зрителей, которых я там видел, едва ли возникало ироническое отношение. Казалось, что они смотрят балет с тем же чувством, с которым когда-то смотрели веселых ребят или кубанских казаков. Еще мне понравилось новое здание. Немного консервативное и в советских традициях, но вполне добротное и хорошо построенное. Зал просторный, кресло удобное, акустика сносная. Причем оркестр звучит из ямы лучше, чем со сцены. Не знаю почему. А потом мы с вами встретились там на концерте. Мне было интересно послушать оркестр Большого театра вне оперно-балетного репертуара.